Порошка? Ты про монгольское иго рассказываешь? Нелли зевнула. Никакая это была не нежить, а просто люди желтой расы. Дань мы правду вплачивали, покуда одолеть не смогли. Скажешь, не нежить. Старики сказывают, были те точь-в-точь венедиктовские. Только я не о том. Худо тогда жилось. То сам в гости к нежити езди, гадость там всякую ешь-пей, вроде лошадиного молока прокисшего, то к себе их зови для почета. Пришлось царю и на свадьбу звать нежить-то. А куда денешься? Сели те за столы недовольные, что царь красавицу такую в жены берет. Ну, закончился пир, проводили молодых в опочивальню. Легли они, как положено, на снопы пшеничные да одеяла соболиные. Хотел царь обнять молодую жену. Да так и обмер. Вроде как покойница с ним рядом лежит. Лицо окостенелое, глаза ввалились, да глядит, мертва, будто оловянные. Бррр! Катя передернула плечами. Пошла была царица ласковые слова мужу говорить, а тому еще страшней. Кажется, ровно мертвец с ним разговаривает, из гроба убежавший, а прикоснуться к ней боится, проверить, холодная она или нет. Тянет руку, да не в мочь, отдергивает. Так и закончилась ночь брачная. А утро глядит молодой на жену венчанную. Жива, да красна. Румянец на щеках играет. Только глаза, понятное дело, заплаканные, что мужу не угодило. Ну, думает, угорел вечер, вот и помстилась. На другую ночь остались молодые в опочивальне вдвоем. Хочет царь обнять новобрачную, да только опять перед ним мертвец мертвецом, только еще страшнее прежнего. С перепугу за постелью спрятался от молодой жены. А наутро опять перед ним девица живая, да писаной красоты. Долго так царь мучился, а потом отослал ее родителям. А на третью свадьбу уж сообразил нежить не приглашать. Вот и вышло все лотком. Сглазили они вторую царицу-то. Вот нашли развлечение в небылицах, — недовольно заметил Росков. Ну, — не скажите, — неожиданно возразил отец Модест. — Случай сей описан в летописи. Только то был еще не царь, а великий князь Симеон, сын Иоанна Калиты. Супруга его, Ксения Феодоровна Смоленская, действительно была сглажена подобным образом на брачном пиру. Случилось сие в середине 14-го столетия. «Вечно вы перевернете все с ног на голову!» Росков дотронулся рукою до черной балки потолка. Для этого ему понадобилось лишь немного приподняться на носках. «Или с головы на ноги! Эккая новогодняя метель!» Снаружи вправду здорово завывала. Нелли клонила в сон, даже Парашкина страшилка не взбодрила. Все вспоминалось ей утреннее переправа по льду, в верхних слоях которого спят себе неподвижные рыбы, белоснежная река и веселый страх от того, что там внизу глубокая-преглубокая черная вода. «Потроха святого Гри!» Нелли проснулась мгновенно. Избушку заливало через ледовые оконцы яркое утреннее солнце. «Кто-то запер дверь снаружи!» Росков, заспанный, сердитый, ударил плечом. Дверь не отворялась. «Кто-кто?» — Параша хихикнула, высунув лицо из мохнатой шкуры. «Вот ведь...» «Не нравился мне вчерашний буран». «При чем здесь буран, девочка?» Филипп потер плечо. «Да занесло же нас, замело снегом. Будем тут сидеть теперь до весны, да сапоги жевать». Сия перспектива явственно не воодушевило молодого француза. В крайнем случае прорубимся изнутри топором. Отец Модест улыбнулся. Если раньше кто не выручит, не хотелось бы зря портить балаганчик. Добро коли так, Роскофу все ж было явственно не по себе. Он еще разок уперся в дверь, но вновь тщетно. Минул час, пошел второй. Вынужденное безделье тяготило. «Уж на Пермской тракт бы выехали», — проворчала Катя. Нелли промолчала, трогая свалявшуюся противную косу. Цвет ее вместо золотого казался каким-то темно-русым. Ей хотелось в Пермь, чтобы вымыться в бане, посыпать чистые волоса свежей пудрой. Отец Модест вытащил из-под лавки топор, которым Катя колола вечером лучину. Жаль окна. Да придется. Сильные руки священника поигрывали грозным орудием. Эгегей, есть кто живой? Через набухшую дверь голос прозвучал глухо, как из бочки. Есть! Нестройно отозвались все разом. Потерпите немного, сыщу лопату. Кажется, голос все ж был молодым. И то ладно, старику копать дольше. Судя по тому, что спустя некоторое время что-то твердое начало иногда стукаться в дверь, незнакомец взялся за дело. Немного неловко было рассиживаться, сложа руки, покуда чужой человек трудится в одиночку ради их избавления. Однако ничего другого не оставалось. А избавитель, судя по стуку, не давал себе воздуху. — Не надобно так спешить! Мы все благополучны! — крикнул в дверь отец Модест. — Да уж скоро я! Голос стал слышней, а случайные удары казались все ниже. Тем не менее минул еще час, задумали девки пиво варить, кое хмелю, кое солоду мешок. Напевал Влад работе голос за дверью. И чем лучше слышна делалась народная песенка, тем ясней становилось, что поющий — человек из общества. Наварили девки пиво горшок. Катя в нетерпении толкнула дверь, и на сей раз она чуть подалась, хоть и не распахнулась. Пошли девки гостей зазывать, кое тетку, кое дядюшку. Дверь распахнулась, впуская мороз и яркий свет. На пороге, разрумянившийся до невозможности, вооруженный деревянной лопатою, стоял молодой человек годов 19. Несколько округлое лицо его казалось привлекательно. «С Новым годом и новым счастьем! Осмелюсь представиться честной компании. Никита Сирин, студент Московского университета».